лежавшее на рабочем столе. «Вы всегда здесь занимаетесь этим?» «Со», — ответил матрос, связывая свой ремень с другим, более тонким. «Присаживайся, если хочешь». «Спасибо», — поблагодарил Филиппе, отмечая про себя, что матрос говорит с ним по-испански гораздо вразумительнее, чем днем. «Вы финны?» — спросил он, пытаясь завязать разговор. «Финны? С какой стати финны? У нас тут всякой твари по паре, но финнов нет». Свет двух ламп, прикрепленных к плоскому потолку, резко бил в глаза. Сидя на краю скамьи, Филиппе чувствовал себя очень неловко, не зная, что сказать. А матрос еще старательнее продолжал связывать ремни. Затем принялся убирать шило, плоскогубцы, кусачки. То и дело, поднимая глаза, он смотрел на Филиппе, который чувствовал, как сигарета между его пальцами все уменьшается. «Ты же знаешь, что нельзя приходить сюда, в это место», — сказал матрос. «Ты плохо делаешь, что приходишь». «Ха! Подумаешь», — ответил Филиппе. «А может, мне захотелось спуститься сюда, чтобы немного поболтать с вами? Там у нас, знаете, такая скучища». «Может быть, но ты не должен приходить сюда. Теперь-то раз пришел, оставайся. Орфа не будет долго, и никто ничего не узнает». «Еще лучше», — сказал Филиппе, не слишком понимая, какая опасность в том, что кто-то про него узнает. Осмелев, он прислонил скамейку к стене, чтобы можно было опереться спиной, и, закинув ногу за ногу, глубоко затянулся. Ему начинало нравиться это приключение, и хотелось его продолжить. «Откровенно говоря, я пришел потолковать с вами», — сказал он. «Какого черта этот матрос мне тыкает? А я никак. К чему вы развили такую таинственность?» «Никакой таинственности нет», — сказал матрос. «А почему тогда нас не пускают на корму?» «Мне так приказали, и я исполняю. А зачем тебе туда ходить? Там ничего нет». «Хочется посмотреть», — сказал Филиппе. «Ты там ничего не увидишь, парень. Посиди здесь, раз уж пришел. Отсюда не пройдешь». «Не пройду? А вот эта дверь». «Если сунешься в эту дверь», — с улыбкой сказал матрос, — «я проломлю тебе башку, как кокосовый орех. А у тебя красивая башка. Не хотелось бы ломать ее, как кокосовый орех». Он говорил медленно, выбирая слова. Филиппе сразу почувствовал, что матрос не шутит и что ему лучше оставаться на месте. В то же время ему нравилось, как держится матрос, как он улыбался, когда говорил, что проломит ему череп. Он достал пачку сигарет и предложил закурить. Матрос покачал головой. «Это табак для женщин», — сказал он. «Вот покуришь моего, морского табачку, тогда узнаешь». Татуированная змея исчезла в одном из карманов и возвратилась с кисетом из черной материи и книжечкой папиросной бумаги. Филиппе отрицательно мотнул головой, но матрос оторвал листок бумаги и протянул ему, а затем оторвал другой для себя. «Я тебе покажу, и ты поймешь. Будешь делать, как я. Присмотрись и делай так же. Вот так насыпается». Мохнатые пауки ловко скрутили кусочек папиросной бумаги, потом матрос провел рукой у рта, словно играя на губной гармошке, и в его пальцах оказалась настоящая сигарета. «Гляди, это просто». «Нет, не так. Так уронишь. Ладно, кури эту, а я сделаю себе другую». Сунув сигарету в рот, Филиппе почувствовал влагу чужой слюны и чуть было не сплюнул. Матрос смотрел на него, смотрел упорно и улыбался. Затем принялся свертывать себе сигарету. Достал огромную почерневшую зажигалку. Клубы густого едкого дыма обволокли Филиппе, и он кивнул, благодаря за огонек. «Ты не очень затягивайся», — сказал матрос. «Для тебя он немного крепковат. Сейчас узнаешь, как он хорош с ромом». Из жестяной коробки, стоявшей под столом, он достал бутылку и три оловянных стаканчика. Голубая змея наполнила два стаканчика, и один из них передала Филиппе. Матрос подсел к нему на скамью и поднял стаканчик. За твое здоровье, парень. Смотри, не пей все сразу».